Глава вторая. Сделка. Серым утром я пила кофе, поджав под себя ноги в шерстяных чулках в оранжево-черную полоску, когда на кухню вошел отчим. Глаза налиты кровью, темно-русые волосы всклокочены, сам в мятой вчерашней одежде. «Изольда, спаси!» – просипел жалобно. «Я не умею исцелять, но устала об этом напоминать. Слишком сильно на севере предубеждение о магичках боевых специальностей. И мои родные годами рассказывали знакомым, что учусь на целителя, хотя маги-защитники в таком же, если не большем, почете. Хорошо, я попробую. Садитесь». Надавить на точки на висках, коротенькое заклинание и снова нажатие. Когда мужчина болезненно застонал, протянула ему большую кружку ароматного взвара, который приготовила заранее, не дожидаясь просьбы. Понятно, что до настоящего целителя, который в один миг убирает интоксикацию организма и ее последствия, мне далеко. Но пару штучек у старших боевиков, уважающих горячительные напитки, во время практики я подсмотрела. Выпив взвар несколько больших глотков, отчим счастливо вздохнул и искренне пожелал. «Дай тебе, боги Изольда, здоровья и мужа хорошего». Скептически усмехнулась. Насмотревшись на поведение Йохана, замуж я уже не хотела. «Нет. Хватит с меня любви. Сосредоточусь на работе. Завтракать будете?» «Спасибо, дочка, я откажусь», — ответил повеселевший мужчина. Я же закусила губу. Несколько раз просила так не называть меня. У него есть дочь, а у меня отец. Так зачем делать вид, что мы настоящая семья? Как хотите. Отчим пил новую порцию взвара, а я жевала медовый пирог в неловкой тишине, которую вспугнул перезвон дверного колокольчика. «Сиди, Изольда, я сам отварю». Резво сорвался с табурета отчим, как будто не у него только что раскалывалась голова. Когда на кухню прошел худощавый мужчина в фронтовском камзоле из темно-синего атласа, я удивилась. Это не та комната, где ждешь незнакомцев. «Доброе утро, госпожа Изольда». «Здравствуйте», — мрачно ответила я и пересела приличнее, дернув юбку и выпростав ноги. Взгляд незнакомца успел бесстыдно измерить их длину, прежде чем я спрятала свои полосатые конечности под скатерть. «Изольда, дочка, помоги моему другу», — внезапно произнес отчим. «Мы вчера с господином Кастаносом сделку обмыли, немного не рассчитали сил». «Простите? Он совсем обнаглел? Уже своих собутыльников тащит в дом, чтобы я их лечила? Слабо заплатить целителю или обзавестись амулетом против похмелья?» Кастанос выглядел как человек, который денег не считает. Я вычислила на нем целых 3 защитных артефакта, и не слабых. «Минуту. Кастанос?» «Деточка, что тебе стоит подлечить господина Кастаноса?» Залебезил отчим. А я внимательнее пригляделась к его знакомому. Жгучий брюнет с бледной кожей, острым носом и тонкими губами. Голубые глаза похожи на льдинки. Последнее сравнение принадлежало Хельге, и я вспомнила, о ком она так отзывалась. Кастор Кастанос. Родственник какой-то шишки из военных. Открыв мужской клуб, уже 2 года пытался подмять вьюгу под себя. Вот только градоначальник здесь одновременно и хранитель крепости. А значит, истинной власти ни боевой маг не дождется, каким бы большим ни оказался его кошелек. Вздохнув, я поднялась со стула. Хельга, у которой Кастанос пытался выкупить трактир, говорила, что с таким типом лучше не ссориться. Что ж, избавлю его от похмелья. Мне не жаль капельки силы. «Прошу, присядьте. Мне нужно прикоснуться к вашим вискам». К удивлению, он беспрекословно послушался, и вскоре я поняла, почему. Нажимая на нужные точки, чуть не вонзила в них ногти, когда заметила, что Кастанос уставился на мою грудь, которую подчеркивал тонкий свитер. «Знаю, что такова мужская природа. Пялиться туда, куда не следует. Но можно же потерпеть, пока я лечу. Хоть бы вид сделал, что приличный человек». Неприятный наглый тип. Но Хельга права. С таким лучше не ругаться. Интересно, что связывает хозяина мужского клуба, фактически притона, и главу артели добытчиков пушнины? Поспешно закончив излечение, я отошла к печи. Демонстративно повернувшись гостю спиной, поставила вариться еще одну чашку кофе, без которой не взбодрюсь после беспокойной ночи. «У твоей дочери слабый дар, Ханс», — заявил Кастанос нагло. «Затылок все еще болит». «Я не целительница и не дочь Марона», вспыхнув от гнева, развернулась к бледнокожему брюнету. «Вообще-то я не... Она отлично знает другие заклинания», перебил меня отчим, подобострастно глядя на гостя. «Я мог летом руки лишиться, когда Ньор откусил шмат, но Изольда остановила кровотечение и боль сняла. Спасла мне руку дочка». Он еще что-то рассказывал, но я мысленно отстранилась, махнув на него рукой. «Первый день на работе. Как пройдет он?» «Еще интересно, что вчера обнаружил Ларс, когда проверял сторожки». Поставив чашку на стол, открыла шкаф, чтобы достать вазочку с печеньем. «Кофе ничего так варит, сойдет». Резко обернувшись, удивленно уставилась на наглеца, пьющего мой напиток. Может, я и не гостеприимна, раз сама не предложила, но и Кастанос нахал, каких поискать. До выхода из дома осталось 10 минут. Ругаться с деловым партнером отчима. Да ну его. Смолчав и забрав печенье, я направилась к себе. Закрывая дверь кухни, успела услышать смешок и снисходительное заявление. «Что ж, Ханс Марон, я согласен на сделку». «Сделку? Отчим не только пьет, но и успевает дела проворачивать. Вот только я почему-то думала, что Михаун уже продал все и обязанности главы артели тоже передал. Врал, выходит». День пролетел незаметно. Мы с Ларсом напомнили белок с провалами в памяти, которые в голодную зиму ищут, где разместили свои запасы. Нет, у нас была карта, которая показывает размещение сторожек за стеной вьюги. Просто мы не только меняли барахлящие, а кланялись каждому схрону, снова проверяя, не испорчен ли в нем артефакт. Не зря напрягались, нашли еще 6 неисправных. Удручающе плохой показатель. Спустись с гор нечисть посерьезнее, чем вчерашние летуны, вероятно, были бы жертвы. Мастер Вран, наш непосредственный начальник, остановился у раздвоенной сосны и, сбросив с плеча на снег пухлую сумку, оперся всем весом на трость из ясеня. «Ну что ж, желторотики, есть идеи, почему сторожки сломались?» Главный маг-защитник вьюги называл Ларса своего первого помощника и меня, вчерашнюю студентку, одинаковыми обидными прозвищами — птенчики, цыплята, слепыши. Он постоянно подчеркивал, что нам до него далеко. И я согласна. Только зачем обзываться? У всякого артефакта есть срок годности. Пришло время и сторожкам ломаться. Я загнула один палец, а за ним и второй. Виновато возросшее возмущение в аномальных зонах, которое негативно сказывается на такого рода магических предметах. Мастер Вран благодушно кивнул. «Хорошие версии, Эйк», — похвалил он и тут же раскатал мои предположения в лепешку. «Только все сторожки я поменял в прошлом месяце, а выбросов негативной энергии настолько большой силы не было 7 недель. Твои идеи, Ларсон?» Рыжий маг замялся. «Можно предлагать любые версии?» Мастер Вран довольно осклабился. «Давай, Ларсон, жги. Жду даже самые бредовые». Он подтрунивал над открытым импульсивным помощником, но готов слушать любые его версии, и я понимала, почему. Ларс Ларсон лишь на первый взгляд мнущийся нерешительный парень, а на самом деле гений в защитной магии. А гении видят чуточку больше, нежели просто одаренные люди. Чуть покраснев, напарник принялся перечислять. «Сторожки сломал новый вид разумной нечисти. Какой-нибудь диверсант или вы, чтобы устроить нам своим ученикам проверку?» Мастер хмыкнул и махнул рукой, веля продолжать. «Еще это мог сделать пробравшийся в город представитель ледяного народа, то есть ледяник». «И похожий вариант?» — рыжий повернул голову вправо, в сторону гор. «Ледяная королева проснулась и пронеслась перед стенами города на снежном коне. И где ударяли ее копыта, там выходили из строя артефакты». Невольно я тоже посмотрела на позолоченные солнцем верхушки гор. За костяным перевалом есть аномальное место, откуда никто из исследователей не вернулся. Практически невидимый днем, а ночью окутанный всполохами голубоватого сияния замок стоит на склоне горы. Массивные зубчатые стены с башнями, кажущиеся хрупким высокое здание, наверняка лишь иллюзия. Но подтвердить или опровергнуть это еще никому не удалось. Неудивительно. Его прозвали замком Ледяной Королевы. «Последние две версии никуда не годятся. Слишком сказочные. «Серьезно, Ларс? Хвостатый ледяник и пробрался в город?» Рыжий отчаянно покраснел и промямлил. «Ну, вы же разрешили любые предлагать!» От себя я бы добавила, что о ледяниках, жутких существах с алебастровой кожей, когтистыми лапами и шипастыми хвостами, не слышали с момента, когда Вьюга была маленьким фортом в Южный, который остановил вторжение из иного мира, то есть лет 170 назад. Их прогнали. Вряд ли они когда-нибудь вернутся на Тару. А вот первые версии хороши. Молодец. Держи пирожок. Мастер достал из сумки бумажный сверток и вручил парню. И ты, Изольда, тоже. Пироги оказались кисло-сладкой ежевикой, притом теплые на морозе, благодаря специальному амулету, вшитому в сумку мастера. Ребята, вы молочаги, что ищете ответы по всем направлениям. Но мой вам совет. Всегда внимательно смотрите на хозяина испорченного артефакта. Тщательно изучайте место, где он находится. Мы стоим у седьмой испорченной сторожки. Воспользуйтесь моей подсказкой. Ларс первым рванул к соседнему дереву, в небольшом дупле которого находился артефакт. К счастью, от земли невысоко, можно даже заглянуть в отверстие, что мы и сделали, пару раз стукнувшись лбами. «Мох, листья, труха», — перечислила я увиденное. «Шляпка от желудя». «О! Недаром мне белки вспомнились», — подсознание отметило улику. «В других сторожках мы тоже находили разнообразный мусор». «Хотите сказать, лесные зверюшки виноваты?» — усомнился разочарованный Ларс. «Обычные белки использовали наши артефакты как временные кладовки для орехов и желудей? Или же диверсант так заметал следы, надеясь, что мы подумаем на животных?» — усмехнулась я, намекая на глупость версии, выдвинутой ранее напарником. «Нет, тысячу раз нет. Человек, живущий в крепости Граде, не станет ломать защитные артефакты. Иначе сам рискует погибнуть во время первой же атаки горной нечисти. Безусловно, он мог и покинуть Вьюгу, сделав свое черное дело. Но караваны на Большую Землю идут раз в неделю, а самому отправляться через горы и лес зимой — верная гибель». Мои сумбурные объяснения мастер понял. «Итак, составляем устный отчет лорду-хранителю. Давай, Ларс». «Сторожки испортили белки или тот, кто хотел, чтобы подумали на белок?» «Изольда?» Я вздохнула. «Может, и правильно, что мастер учит искусство точных формулировок, но как же не хочется это делать на пробирающем до костей ветру?» «Сторожки испортили белки или сумасшедший, который не подумал, что тоже может умереть, если стену преодолеет нечисть?» Вран закинул сумку на плечо и, прихрамывая, двинулся в сторону города. «Твоя беда, Ларс, что еще плохо знаешь особенности жизни в южан. А твоя, Изольда, что знаешь слишком хорошо. Ты даже предположить не хочешь, что напарник прав. А ведь диверсант, если он не из местных, может и не догадываться, что сам будет в числе пострадавших. Что-то в этом есть. И все же я хочу верить, что ни один разумный человек не подвергнет свою жизнь опасности». Возвращались в город, перебрасываясь короткими фразами. После полудня мороз крепчал. Горячий чай в заварочных флягах почти закончился. К счастью, пить не хотелось, к тому же я предвкушала ужин в трактире Хельги. Она варила замечательные ягодные морсы из битни, лучше которых нет в холода. Из ворот Вьюги нам навстречу выехали три крытые повозки. Яркие ткани и без надписей на них прямо-таки кричали, что едут артисты. Труппа обычно оставалась в городе до весны, а тут уезжала, да еще не в караванный день. Сбегали, раз не могли подождать до завтра. Это показалось странным не только мне. Мастер Вран вышел на дорогу и взмахом трости остановил Ньора первой повозки. Косматая зверюга глухо рыкнула и раздраженно забила хвостом по бокам. «Астер, уезжаешь, не попрощавшись?» «Ого, мастер знаком с кем-то из артистов?» «Я заглянула к тебе, дорогой, а ты на работе?» К погонщику на облучок выглянула темноволосая женщина в рыжей шубе и белом пуховом платке. Серьги и браслеты со звездным камнем, помогающим прорицателям сосредотачиваться, выдали вещунью. Точнее, актрису, умело ее играющую. Я не признавала кликуш без диплома магического университета настоящими предсказателями. Они могли только громко кричать, пугая окружающих неприятностями. «Астер, что случилось? Почему вы сорвались с места?» Прямо спросил мастер Вран, не сводя взгляда со своей знакомой. «Беда идет! Я не хочу, чтобы она задела моих детей и людей!» Чуть истерично, с вызовом заявила женщина. «Ну вот, я так и знала. Типичная крикунья». «Ты из-за летунов, напавших днем?» Догадался маг. «Это только начало, дорогой. Что-то случилось в горах. Нехорошее. Я вижу буран века, который сотрет вьюгу с лица земли». Артистка понизила голос почти до шепота, и я не удержалась, хмыкнула. «Люблю бесплатные представления». Она обернулась, и в тот же миг зрачки ее глаз расширились, закрыв синюю радужку. «Девочка, тебя увидела тьма», — простонала Астер потрясенно. Меня в жар бросило от неожиданности. «Тьма идет за тобой. Она не отпустит. От тебя зависит, падет ли вьюга, укроет ли ее тьма». Она говорила тихо, с надрывом, но быстро. Закончив дурацкое предсказание, ловко вскочила в повозку и крикнула. «Поехали!» Ньор, предупреждающе, рыкнул. Мы едва успели отскочить в сторону, чтобы звери не сбили с ног. «Вьюга падет под натиском тьмы», — обреченно заявил Ларс. «Мы все умрем!» Это отрезвило, и я, вынырнув из ошеломленного состояния, хлопнула парня по плечу. «Да она же артистка! Только играет гадалок, дурит головы доверчивым женщинам, а сама даже у ворот кума не стояла, не говоря уже о том, чтобы учиться там на предсказательницу. Ничего не сбудется». «Астер предрекла мне три ноги, если отправлюсь работать в северный город», — отстраненно признался мастер. «Ну, такое уж точно не сбудется», — весело заявил Ларс. Пришлось ткнуть ему локтем в бок и кивком указать на трость нашего наставника, без которой тот не обходился. «Простите», — Рыжий густо покраснел. Но Вран мысленно находился далеко, и мы притихли, боясь вспугнуть его думы. Он смотрел вдаль хмуро, сдвинув косматые брови на переносице, и казался старше своих лет. «Между прочим, у Астер золотой диплом». Наконец нарушил он тишину. «Чего стоим? Шевелитесь, птенчики, а то хвосты отмерзнут». И мы продолжили путь к вратам. «Откуда вы знаете, что у Астер золотой диплом?» «Мы учились в одно время, но на разных факультетах». Личность предсказательницы теперь вызывала неподдельный интерес. Я хотела понять, как трактовать ее слова, прямо или иносказательно. «Тогда почему, имея диплом, она ездит с артистами?» Мастер глянул на меня через плечо и хмыкнул. «А это, Эйк, спросишь у нее сама. Многих, к слову, также интересует, почему при золотом дипломе ты не осталась в столице, а вернулась в родной город?» Я смутилась. «У меня есть цель, но говорить о ней не со всяким человеком можно. Мастер уж точно дурой назовет, и, боюсь, будет прав. Весной я планирую узнать правду о своем отце, о том, что случилось несколько лет назад. Я рискну жизнью ради прошлого, а этого ни один коренной северянин не поймет. Столица мне понравилась, но вьюгу я люблю больше. И это правда, пусть и не вся». Она посмотрела на Изольду и произнесла: «Тьма тебя увидела. Идет за тобой и не отпустит. От тебя зависит, устоит вьюга или накроет ее тьма», — повторил предсказание мой напарник, преданно глядя на лорда-хранителя. Меня немного потряхивало от перенапряжения, и я не сумела вспомнить слова Астер точно. Новый визит в кабинет лорда Свера не радовал. С большим удовольствием я сейчас приняла бы приглашение дядьки Жила и пошла бы поглядеть на новорожденных Ньоров. Вдобавок, это персональное пророчество, которое лорд-хранитель пожелал услышать, раздражало и пугало одновременно. Тьму почитают в довелии, и пускай сейчас международные отношения потеплели и предубеждение против темных не так сильно, как раньше, я не хотела, чтобы меня каким-то образом причислили к ним. С меня хватит и других проблем. «Что ж, раз услышали предсказание об уране века, я расскажу вам еще кое-что». Лорд поднялся из-за стола и подошел к камину. «Но прежде вы дадите клятвы неразглашения». Жаль, что запрет распространялся и на предсказания для меня. Теперь нельзя рассказать о нем Хельге. Когда отзвучали последние слова магической клятвы, лорд достал из сейфа рисунок. Обыкновенный карандашный набросок, но волосы при виде него зашевелились на голове, как живые. Искаженные страхом и болью лица людей. Нереально крупные снежинки. Летун, вонзивший когти в спину бегущего человека. Клыкастый монстр, атакующий мечника. Битва с нечистью зимой. Вот что изобразил неизвестный художник. Это копия, которую получили все хранители северных крепостей Градов. Автор рисунка — адептка Кум, которая видит будущие смерти. Криста Кимстар! Имя некромантки вырвалось невольно, шепотом, но лорд услышал и кивнул. Да, это она. Леди увидела мощный буран, полчища нечисти, прорвавшиеся через стену, но при этом она не смогла сказать, где и когда это случится. Поэтому к нападению готовятся все северные города. Время. Взволнованный Ларс закашлялся. Я читал, что буран века случается ближе к весне. Да, верное наблюдение, подтвердил мастер Вран. Но нужно быть готовыми ко всему. Что касается предсказания для Изольды, я считаю, это связано с сетью артефактов. Лорд-хранитель вскинул брови и махнул рукой, предлагая продолжать. Девушка, она внимательная. Вероятно, увидит какую-то неисправность и не даст тьме накрыть город, не пустит в него хаос. Еще вариант. Она изобретет новый вид щита. Себя я считала практиком. Что-либо выдумывать в своей работе не умела, поэтому слова мастера удивили. Ларс быстрее совершит открытие, чем я. Эх, лучше бы рыжий хмыкнул за спиной Эстер. Тьму предсказали бы ему. Хорошо. Основные моменты мы прояснили. Вран, можешь отпустить ребят, если они тебе больше не нужны. У хорошего мага-защитника много свободного времени и короткий рабочий день, если сеть щитов отлажена и действует без сбоев. Наш мастер — профи. Испорченные сторожки — досадная случайность и, смешно сказать, непреднамеренная диверсия белок. Вран остался в кабинете. Ларс спешил к своей невесте и горячему ужину, поэтому вырвался вперед. Я же, медленно спускаясь по винтовой лестнице, остановилась, чтобы завязать шнурок на высоком сапоге. «Какая приятная встреча!» Не сказала бы. Удача отвернулась, заставив пересечься с Йоханом. В который раз убеждаюсь, день не задастся, если утро началось паршиво. Спокойно затянув узелок, я в молчании прошла мимо блондина. Почти прошла. «Изи!» Он больно вжал меня в стену и, рванув верхнюю пуговицу куртки, попытался поцеловать в шею. «Я скучал, Изи!» Мне и раньше не нравилось, как он сокращал мое имя. Сейчас и вовсе трясло от отвращения. «Иза! Вот как называют меня близкие! Какая к шмырям треклятым Изи!» Понимая, что на крутых ступеньках лучше не отталкивать бывшего поклонника, а то еще перелетит через кованые перила, я безжалостно ударила его коленом в пах. «Наследник у него появится скоро. Можно не щадить». «Зараза белобрысая!» — прохрипел Йохан, сгибаясь. Я продолжила спуск, не сказав ни одного плохого слова. Хотя очень хотелось. Все-таки до конца не разобралась в чувствах, но однозначно предательство задело. Я злилась не из-за того, что лишилась Йохана, а потому что оказалась в числе брошенных и обманутых. И в то же время лучше так, чем связывать жизнь с мужчиной, который легко попирает моральные принципы и чувствует по отношению к тебе лишь азарт охотника. Такой в итоге обязательно предаст. К Ньорам лучше не ходить, когда кипишь от гнева. Они чутко реагируют на настроение людей. И я решила подняться на стену, чтобы успокоиться и заодно проверить воздушный щит. Если накопитель снова сдвинулся, придется артефакт снимать и разбираться, что с ним не так, в мастерской. В галерею боевого хода я вошла мрачная, как небо в пургу. И обо всем на свете вмиг забыла, увидев Фроста. Перевесившись через стену, он держал другого стража. «За ногу!» «Отпустите его!» Фрост медленно обернулся и, приподняв смоляную бровь, спокойно спросил. «Вы уверены?» «Да!» Сообразив, что несчастный упадет с огромной высоты, тотчас закричала. «Нет! Вытяните его и пустите здесь на полхода!» Страж с красноречивым прозвищем «Глыба» без усилий вытащил несчастного из-за стены и вместе с ним спрыгнул с приступка. Спрыгнул неожиданно для такого веса и роста бесшумно, как лесной кот. Это я отметила краем сознания, угодив в вихрь эмоций. Испуг и гнев, вызванные Фростом, смешались с затухающей злостью на Йохана, и внутри меня вспыхнул костер бешенства. «С ума сошли? Думаете, подобные шутки сойдут с рук? Считаете, раз вымахали, как дуб, можно издеваться над теми, кто слабее?» Висящий вниз головой щуплый парень молчал, хоть я ринулась на его защиту. «Эк, его проняло! Боится Фроста, бедняга!» «Да отпустите же его! В таком положении вредно находиться долго!» Здоровяк бесцеремонно сбросил несчастного парня, как мешок с гнилой репой. Меня и вовсе понесло. Я что-то кричала обидно и, кажется, даже ткнула пальцем в широкую грудь. А этот негодяй безмятежно слушал и молчал. Только взгляд зелено-карих глаз говорил, что он живой, а не глыба льда. «Что здесь происходит?» — прогремел голос лорда Свера. Его появление вместе с мастером Враном отрезвило. Я смутно помнила, что активировала браслет стража, требуя подмоги, которым можно пользоваться в крайних случаях, ведь обычно достаточно магического вестника. Фрост безразлично развел руками. Пострадавший парень мелко затрясся, и в голову закралась неприятная мысль. Сейчас он будет все отрицать. Это же Север. Сила часто решает многое. А Глыба не просто силен как маг, но и физически он подавлял всем видом, невозмутимым взглядом, расслабленной позой хозяина ситуации. Но ему крупно не повезло. Есть я, и справедливость восторжествует. «Лорд-хранитель, я увидела, как страж Фрост держит своего напарника вниз головой. Держит за стеной». «Нет, не было такого. Леди показалось!» Трусливо заблеял парень. «Предсказуемо и гадко». «Фрост?» Лорд Свер требовательно посмотрел на здоровяка. Тот покосился на меня осуждающе, словно не он провинился, а я. «Мы повздорили с Хелдером». «Что послужило причиной?» «Это личное, лорд-хранитель», — бесцветным голосом ответил Фрост и уставился поверх наших голов. «В рабочее время нет личного», — сдержанно возразил лорд Свер. «Я должен знать причину». Фрост не ответил, и лорд положил ладонь на серебряный амулет, связанный с артефактом, на котором стражи клялись в верности граду. Я ощутила легкое злорадство. Фросту придется все рассказать. Магическая клятва заставит. Сейчас он казался одной из ледяных статуй, которыми стихийники украшают площадь в зимние праздники. Неподвижный, хладнокровный, как будто не живой вовсе. И он не отреагировал на безмолвный приказ лорда-хранителя. Не подчинился, словно данная клятва оказалась для него пустышкой. Пауза длилась несколько мгновений. Затем под прицел бледно-голубых глаз лорда Свера попал второй страж. «Хелдер, что произошло?» Что Фроста не заставило говорить магическая клятва, кроме лорда, заметила одна я. Стояла удобно и видела всех участников разворачивающейся драмы одинаково хорошо. Чтобы понять, что грядет именно драма, на предсказательницу учиться не надо. Щуплый страж, скуксившись на морозе, обливался потом от напряжения. Похоже, я погорячилась, и висел он вниз головой за дело. «Мой лорд, я...» Признаваться он не хотел, изо всех сил сопротивляясь артефакту. Но заклинание подчинения быстро подавило его волю. «Мой лорд, я крал накопители щитов!» — выпалил бледный Хелдер. «Фрост поймал меня, сказал, что бросит со стены, если попытаюсь вновь!» Черты лица лорда Свера заострились. «Да он в ярости. Вот только на кого больше злиться? На неудачливого вора или стража, скрывшего серьезное происшествие и взявшегося воспитывать нарушителя?» От работы щитов зависят жизни тысяч людей. В зимнюю пору, когда нечисть особенно лютует, порча артефакта — преступление. Неужели Хелдер идиот, что не понимал этого? «Эйден Фрост, за то, что не сообщили о недостойном страже поведении часового Хелдера, Объявляю выговор». Лорд перевел гневный взгляд на поникшего вора и ограничился одним словом. «Уволен». «Мой лорд, простите!» — взмолился тот. «Я больше никогда!» Мастер Вран коснулся моего плеча и жестом велел идти за ним. Покинули боевой ход в молчании, а вот во дворе меня ждала выволочка. «Зачем влезла в разборки стражи, Эйк? А лорда зачем позвала?» Я еще не чувствовала за собой вины, но она уже выпустила когти, чтобы вцепиться в мою совесть и хорошенько ее потрепать. «Кража накопителей — серьезный проступок». Мастер кивнул, соглашаясь. «Многие в начале своей карьеры совершают проступки. Драки, ошибки в расчетах, пьянство, срывы в бою. Не увольнять же всех боевиков. Кто вьюгу защищать будет?» «Одно дело грешки, из-за которых страдает сам маг, и другое — целый город. По-вашему, я должна была пройти мимо стражи, один из которых висит вниз головой за стеной?» «Да, Изольда. Они разобрались бы сами». «Фрост — молочага», — заявил мастер восхищенно. «После воспитательной беседы с ним парень зарекся бы красть. Теперь же его уволят». «Мастер подразумевал, что из-за меня?» «Жестоко». «Хелдеру не дадут шанса на исправление?» «Нет. О его проступке узнали слишком многие. Лорд Свер не имеет права давать слабину». «И почему я чувствую себя паршиво? Ведь это не я поступила бесчестно». «Сожалею. Я хотела как лучше». Хмурый мастер покачал головой и даже тростью возмущенно стукнул по расчищенным от снега плитам. «Запомни, девочка, никогда не влезай в ссоры стражей. Вообще не влезай в мужские разборки. Поняла?» Пришлось подтвердить, что я его услышала. «Фрост все же молочага. Плохо, что ты помешала ему». «А мне-то как жаль, что влезла. Правду говорят. За добрыми деяниями волочится хвост из проблем». «Ах да, Изольда», — опомнился мастер. «Завтра у тебя выходной. Даю целый день». Думала, он забыл о просьбе, когда я подавала направление на работу, и тихо радовалась, что не надо выполнять малоприятную обязанность. «Спасибо, но мне хватит несколько часов. Проведу отчима и приду». «Не спорь со мной», — перебил маг. «Попрощаешься с Мароном, отоспишься и подумаешь о своем поведении». «Замечательно. Но почему у меня такое ощущение, что выходной не поощрение, а наказание?»